приобретает характер доминирующего принципа общения. Но и в этом случае он, несомненно, приносит пользу, потому что по нему распространяется информация, способствующая более адекватному восприятию ситуации. Слухи позволяют сотрудникам заполнить информационный вакуум, уточнить различные решения руководства. Телеграф активизируется в периоды, когда в компании происходят перемены, ощущается беспокойство или когда ухудшается экономическая ситуация. Исследования говорят о том, что эффективность тайного телеграфа зависит прежде всего от нескольких человек. На слайде 27 представлены две наиболее распространенные его схемы. В простой цепочке один человек сообщает какие-либо новости многим другим. А в кластерной цепочке информацию передает несколько индивидуумов. Чем меньшее число передаточных звеньев, тем точнее информация. С их увеличением тайный телеграф превращается в испорченный телефон. Что удивительно, передаваемая по тайному телеграфу информация отличается достоверностью и, как правило, посвящена организационным проблемам. Однако 80% передаваемых сведений так или иначе связаны с бизнесом и не имеют ничего общего со сплетнями. Более того, до 90% данных подтверждается. Многие менеджеры негативно относятся к тайному телеграфу и с удовольствием избавились бы от него. Однако следует иметь в виду, что почти 5 из 6 важных сообщений в той или иной степени распространяются посредством тайного телеграфа, минуя официальные каналы. Опрос 22 тысяч сменных рабочих из различных отраслей промышленности показал, что 55% из них получают основную массу информации именно по тайному телеграфу. Наиболее дальновидные менеджеры прекрасно разбираются в тонкостях данного средства коммуникации. Они знают, кто с кем связан и кто из работников играет ведущую роль в неформальном распространении информации. Во всех случаях, особенно в кризисные моменты, управлять коммуникациями нужно с умом, чтобы тайный телеграф не становился единственным источником информации. Коммуникационные барьеры организации. Хотя коммуникации в организациях часто носят характер межличностных, однако далеко не всегда проблемы их организации исчерпываются межличностными барьерами. Зачастую на пути эффективных коммуникаций и, соответственно, успешной работы организации встают специфические преграды, связанные с различными проблемами организации как целостных систем. Эти организационные преграды в коммуникациях заслуживают отдельного внимания, поскольку их природа связана не со спецификой индивидуального или группового поведения людей, а с проблемами самой организации. Когда информация движется внутри организации вверх и вниз, смысл сообщения может искажаться. Такое искажение может быть обусловлено рядом причин. Сообщения могут искажаться непреднамеренно в силу затруднений в межличностных контактах. Однако значительную роль в появлении искажений играют и другие факторы. Во-первых, возможно сознательное искажение информации источником. Такое искажение может иметь место, например, когда сообщение служит для оценки деятельности источника, и он модифицирует его так, чтобы изменение смысла происходило в его интересах. Во-вторых, еще одна важная проблема связана с так называемой фильтрацией информации. Фильтрация представляет собой процесс утраты части смысла сообщений в связи с неизбежными потерями любой природы при движении вверх или вниз по уровням управленческой иерархии или внутри одного уровня организации от одного сотрудника к другому сотруднику. Фильтрация осуществляется при агрегировании сообщений, при движении вверх по уровням управленческой иерархии, при селективном отборе информации, при ее распределении между различными получателями, при целенаправленном отсечении руководителем общей информации и упрощении сообщений в случае передачи конкретных указаний подчиненным. Управляющие, которые передают сообщения и определяют, что передать, исходят из стремления преодолеть всевозможные преграды в межличностных контактах, из собственной оценки важности и полезности для дела той или иной информации. Этот момент подталкивает их к отсеиванию одних и акцентированию других сообщений. Такой отбор может стать причиной непопадания важной информации в другой сектор организации или поступления информации туда с существенным искажением смысла. Например, в одном исследовании проводились данные о том, что лишь 63% содержания информации, отправленной советом директоров, доходило до вице-президентов, 40% до начальников цехов и только 20% до рабочих. Возможны и другие причины фильтрации информации. Например, сообщения, отправляемые наверх по ступеням управленческой иерархии, могут искажаться в силу наблюдающейся тенденции снабжать начальство по возможности только положительным воспринимаемой информацией. Это может приводить к тому, что подчиненный не информирует руководителя о потенциальной или существующей проблеме, поскольку не хочет сообщать начальнику плохие новости. Поскольку подчиненные часто хотят получить одобрение от руководителя, они могут говорить ему только то, что он хочет слышать. Исследования показывают, что подобные статусные различия сильно отражаются на качестве обмена информацией. В числе других причин, мешающих работникам передать наверх достоверную информацию, может быть страх перед наказанием и ощущение бесполезности своего дела. Еще одна важная причина, по которой содержание сообщения может не дойти до получателя, это перегрузка получателя другими поступающими сообщениями или ненастроенность его на тематику этого сообщения. В этом случае передаваемые идеи так до получателя и не дойдет. В организациях, имеющих сложную многоуровневую структуру, возможно появление проблем другого рода. Подразделения внутри организации сами являются организациями, и, следовательно, они неизбежно обладают собственными целями. Поэтому, если структура организации и система мотивации построены неудачно, собственные цели подразделений могут вступать в противоречие с общими целями организации и, в частности, блокировать каналы коммуникации. Чем больше уровней в структуре организации, тем больше вероятность появления в ней существенных противоречий. Для преодоления указанных преград как в устной, так и в письменной коммуникации принята система 5C коммуникаций. Прежде всего, ясность. Сообщения, информация должны быть настолько однозначны, насколько это возможно. Часто недостаточная ясность вызывается попыткой выразить одним предложением слишком много мыслей. Второе – это полнота. Упрощение информации может привести к ее неполноте. Часть информации может оказаться вреднее ее полного отсутствия. Следующее – это корректность. В случае бессвязных длинных посланий проблема редко связана с избыточностью темы. Гораздо чаще дело в неспособности коммуникатора составить конкретное сообщение, которое он хочет передать. Следующее – это конкретность. Обычно коммуникаторы прибегают к абстракции и обобщениям, когда они совсем неуместны в реальных конкретных фактах. Абстракция, конечно, представляет ценность, когда мы имеем дело с абстрактными вещами. Однако мы впустую тратим драгоценное время и способности, когда втискиваем реальные вещи в абстрактные или неконкретные формулировки. Выбор конкретной терминологии приобретает все большее значение по мере глобализации бизнеса. Термин, применяемый в одной культуре, в другой может иметь совершенно противоположный смысл. И, наконец, последнее – это корректность. Безупречное использование методики коммуникации совершенно бесполезно, если сообщение, отправленное вами, некорректно. Менеджмент должен создавать такую организационную структуру, которая будет стимулировать позитивные, эффективные коммуникации, что требует как индивидуальных навыков, так и организационных действий. Во-первых, атмосфера доверия и открытости в организации побуждает сотрудников к честному общению друг с другом. Тогда сотрудники безболезненно передают наверх как хорошие, так и плохие новости. Для создания такой атмосферы доверия и диалога необходимы усилия в развитии межличностных качеств работников. Во-вторых, менеджеры обязаны создавать и использовать формальные каналы коммуникации, причем во всех направлениях. В-третьих, менеджеры должны стимулировать одновременное использование множественных каналов коммуникации, формальных и неформальных. К числу таких множественных каналов относятся письменные директивы, дискуссии лицом к лицу, выходы в народ и тайный телеграф. Например, на заводах General Motors ежемесячно издается газета. Менеджеры регулярно проводят встречи с работниками компании. Для передачи новостей используются электронные дисплеи в кафетерии. Отправка сообщений по нескольким каналам одновременно повышает шансы на то, что они будут получены и правильно поняты. В-четвертых, структура организации должна соответствовать потребностям в коммуникации. Если в организации существует дефицит горизонтальных каналов коммуникаций, а в ней могут быть созданы команды, специализированные группы, введены должности менеджеров проектов, матричные структуры. Организационные структуры, помимо всего прочего, должна отражать и потребность в информации. Если отдел или команда выполняет сложные, нестандартные задачи, необходима децентрализированная структура, что позволяет интенсифицировать дискуссии и вовлечь сотрудников в процесс управления. Преодоление организационных коммуникативных барьеров способствует также применению технологии планирования коммуникаций. Коммуникации и высокоэффективное рабочее место. Прогресс в информационной технологии позволяет организациям быстрее, чем раньше, распространять информацию, иметь доступ к большему, чем раньше, объему информации, располагать более широким и непосредственным доступом к этой информации, поощрять участие в обмене информацией и ее использовании, и интегрировать системы и функции, а также беспрецедентным образом использовать информацию для связи с окружающей средой. Необходимо осознавать и негативные стороны электронных коммуникаций. Во-первых, эти технологии по большей части являются безличными. Люди взаимодействуют с машинами, а не друг с другом. Электроника также устраняет невербальную составляющую коммуникации, которая может внести дополнительный контекст в ситуацию. Некоторые люди, например, говорят о том, что, отсылая электронное сообщение, гораздо легче быть резким, чрезмерно критичным и бесчувственным, нежели при личном контакте. В этом смысле использование компьютерных средств связи может сделать людей менее сдержанными и более нетерпимыми в своих высказываниях. Еще одна опасность новых коммуникационных технологий – это информационная перегрузка. У индивидуальных пользователей могут возникнуть сложности с сортировкой полезной и пустой информации. Например, у гиганта информационной технологии Intel есть проблемы с электронной почтой. Работники фирмы вынуждены обрабатывать более 3 миллионов электронных сообщений в день. Некоторым из них приходится читать до 300 сообщений. Сообщения, имеющие отношение к определенной теме, оказываются беспорядочно разбросанными по входным почтовым ящикам, и важные документы нередко свободно циркулируют по корпоративной сети, причем иногда даже в нескольких экземплярах. Ваше сотрудничество с коллегами может стать более плодотворным, а деятельность фирмы более успешной, если вы воспользуетесь одним из сетевых средств обеспечения групповой работы, которые предоставляют возможность доступа к информации из любой точки мира, где есть выход в интернет. Например, разработка российских программистов, система оперативного управления компанией «Мотив» позволяет участвовать в жизни своей компании, находясь в любой точке земного шара. Она позволяет контролировать нисходящие, восходящие, горизонтальные информационные потоки, группировать информацию по удобному для пользователя признаку, автоматически генерировать регулярные отчеты о деятельности сотрудника. Вся информация о ходе исполнения проектов, рабочих заданий и поручений хранится в базе данных и доступна в любой момент времени для работы или ознакомления. Система «Мотив» позволяет привлекать к работе над общими проектами партнеров, клиентов, контрагентов, создавая между участниками коммуникационного процесса единое информационное пространство. Существует множество вопросов, касающихся коммуникаций в сложном социальном контексте современных организаций. Не утихает интерес к изучению женского и мужского стилей коммуникаций. Считается, что мужчины и женщины обучаются и социализируются различными путями, в результате чего часто испытывают трудности коммуникации друг с другом. Женщины в коммуникациях ориентированы на выстраивание отношений, тогда как мужчины пытаются утвердить свой статус в коммуникациях. Поскольку люди стремятся к тому, чтобы их окружали индивиды, коммуникационный стиль которых подходит к их собственному, то отсюда следует вывод: в процессе коммуникации будет доминировать или женщины, или мужчины, в зависимости от того, кто окажется в большинстве в той или иной ситуации. Обладают ли женщины лучшими по сравнению с мужчинами коммуникативными навыками? Проведенный опрос показал, что по способности к коммуникациям, по умению найти, идти навстречу, дать оценку и делегировать полномочия окружающим, руководство оценивает женщин-менеджеров выше, чем их коллег-мужчин. Подчиненные также оценили эти способности у женщин-менеджеров выше, чем у мужчин. Данные результаты можно объяснить тем, что ранняя социализация и обучение лучше развивает у женщин коммуникативные способности и таким образом делает их более чуткими к межличностным отношениям. Напротив, мужчины могут социализироваться таким образом, что это неизбежно порождает коммуникационные проблемы, агрессию и дух соперничества. Учитывая такую возможность, очень важно избежать гендерных стереотипов и сосредоточить свое внимание на исключительно важном вопросе – каким образом можно максимально повысить эффективность коммуникации в организациях. Сегодня многие противоречия в организационных коммуникациях связаны с вопросом невмешательства в личную жизнь. Одним из примеров является контроль со стороны работодателей над электронными сообщениями, которыми сотрудники посылают с рабочего места. Исследование, проведенное Американской ассоциацией менеджмента, выявило, что электронный контроль над деятельностью работника за год усиливается на 45%. Вас может удивить, что чаще всего боссы следят за номерами телефонов, по которым звонят сотрудники, и за тем, как долго они разговаривают по телефону. Затем они следят за электронными сообщениями, это 27% всех случаев, за компьютерными файлами 21% и за содержанием телефонных разговоров. Вопрос соблюдения тайны остается противоречивым, поскольку непрерывное развитие коммуникационных технологий все больше облегчает работодателям введение электронного мониторинга за тем, как работники выполняют работу и осуществляют свои коммуникации. Наше общество борется за политическую корректность коммуникации на рабочем месте. Рабочий словарь меняется, и люди все больше думают о том, чтобы их слова не обижали другого человека или группу людей. Сегодня мы употребляем такие термины, как «люди, имеющие физические недостатки» или «люди старшего возраста». Не так давно эти группы людей назывались по-другому. И в будущем их названия тоже могут меняться. Организации устраивают даже специальные тренинги для своих сотрудников, помогая им устранить из процесса коммуникации все оттенки нетерпимости или нечуткости. Под открытыми коммуникациями подразумевается обмен информацией всех типов между всеми структурными подразделениями организации, как функциональными отделами, так и уровнями иерархии. Многие компании открывают свои финансовые документы, делают их доступными для работников всех уровней, чтобы сотрудники понимали, как и почему фирма работает так, как работает. Открытые коммуникации противоречат традиционному нисходящему потоку, когда начальство спускает подчиненным неполную информацию. Избавляясь от привычных информационных границ между уровнями иерархии и функциональными отделами этих потенциальных коммуникативных барьеров, организация получает возможность пользоваться идеями всех своих сотрудников. Когда идеи циркулируют лишь в узком кругу менеджеров, в организации не происходит ни эффективного обучения, ни изменений. Не происходит и формирование сети взаимоотношений, благодаря которым фирмы процветают в современных условиях. Привлечение большего числа людей, большего спектра мнений идет на пользу организационным коммуникациям. Кроме всего прочего, открытые коммуникации способствуют появлению доверия и приверженности общим целям, а это крайне важно для организаций, деятельность которых связана с сотрудничеством и обменом знаниями. Диалог – это групповой коммуникативный процесс, участники которого формируют содержательный поток информации, помогающий им понимать друг друга и делиться своим мировоззрением. Изначально участники диалога могут предоставлять полную противоположность друг другу, но за счет открытого обсуждения они находят общие идеалы, общие темы, общие цели. Проще всего описать концепцию диалога, сравнивая его с дискуссией. Отличия между тем и другим представлены на слайде 31. Задача дискуссии, как правило, это высказать свою точку зрения и убедить других принять ее. Правило дискуссии и логика ее заключается в том, чтобы сломить сопротивление оппонирующей стороны. В диалоге, напротив, участники хотят высказать свое мнение и предложить высказаться другой стороне по данной теме, и это позволяет добиться более полного осознания проблемы, синтезировать новые идеи. Цель диалога – понять точку зрения друг друга и найти точки соприкосновения. Обе формы коммуникации – и дискуссия, и диалог – могут привести к изменениям, но при этом результат дискуссии ограничен рамками обсуждаемой темы, а результат диалога характеризуется единством мнений, общим содержанием и изменением мировоззрения. По мере выработки более глубоких решений между участниками диалога развиваются все более доверительные отношения, все более близкие отношения, что способствует, естественно, качеству коммуникации. И, наконец, заключительный раздел, о котором нужно поговорить более подробно, это обратная связь и обучение. Обратная связь подчиненному – это озвучивание реакции на определенные его действия, и нужно это по нескольким причинам. Во-первых, это простое проявление внимания, которое, как показывают различные исследования, зачастую благотворно влияет на отношения между работающими вместе людьми. Во-вторых, своевременная обратная связь позволяет производить профилактическую, превентивную работу над ошибками сотрудника. В-третьих, обратная связь несет мотивирующую функцию. Она позволяет сотруднику узнать, чего от него ждут и каковы критерии оценки его работы. И самое главное, обратная связь позволяет добиться от сотрудника желаемых результатов. Обратная связь показывает сотруднику, как оценивается его работа. Поэтому в качестве обратной связи можно рассматривать различные инструменты стимулирования, как косвенный инструмент оценки. К таким косвенным инструментам относятся благодарности или выговоры, вознаграждение или депримирование, повышение или понижение по службе. Все эти инструменты показывают сотруднику, хорошо или плохо в целом оценивается его работа. Однако порой подчиненному бывает трудно разобраться, за что именно его поощрили или наказали. Поэтому обратная связь эффективна только тогда, когда руководитель детально разъясняет сотруднику, что в его работе хорошо, а что не очень. Поэтому наиболее эффективным инструментом обратной связи является беседа руководителя с подчиненным, когда подчиненный не только узнает об оценке своего труда, но и имеет возможность задать вопросы и уточнить непонятные моменты. Существуют различные ситуации в трудовой жизни, когда использование обратной связи не только уместно, но и необходимо. К таким видам обратной связи относятся обратная связь как оценка текущей деятельности сотрудника, обратная связь по предложениям сотрудника, обратная связь по планам и отчетам сотрудника и, наконец, обратная связь об отношении сотрудника к происходящему в компании. Цель обратной связи по текущей деятельности – оценить работу сотрудника, показать, что сделано хорошо и необходимо также поступать в будущем, вычленить недостатки, обсудить пути их исправления. Кроме того, важно показать сотруднику значимость его работы для компании, то есть мотивировать его. Основное правило – это обратная связь должна быть конструктивной и построенной на фактах. Нельзя превращать обратную связь в распекание или восхваление сотрудника. То есть какой ты молодец или ну вы даете, кто же так делает. Обратная связь в идеале должна содержать выделение сильных сторон в деятельности, в поведении сотрудника и слабых сторон, то есть мест, которые требуют коррекции. Исследования показывают, что при анализе поведения других людей большинство переоценивает влияние натуры человека и его личных возможностей и недооценивает влияние специфических обстоятельств, в которых происходит та или иная реальная деятельность. Например, причину непроизводительной работы подчиненного менеджер, скорее всего, отнесет за счет недостаточных личных возможностей работника, а не за счет сложившейся ситуации на его рабочем месте. Этот феномен носит название фундаментальной ошибкой атрибуции. Именно поэтому очень важно, давая оценку сотруднику, разговаривать с ним, выясняя ту ситуацию, в которой он находился, и что повлияло на представленный им результат. Именно такой подход позволит избежать ошибок при оценке труда сотрудника и быть объективным. Обратная связь по предложениям сотрудника призвана поддержать инициативу, повысить мотивацию, сформировать адекватную самооценку сотрудника. Основное ее правило. Если вы собираете предложение сотрудника, то нужно дать обратную связь по всем из них и предпринять хоть какие-нибудь действия, чтобы показать сотрудникам, что ситуация будет меняться, или объяснить, почему предложения не приняты и ситуация не меняется. Беседы с предоставлением обратной связи производятся по мере поступления предложений от сотрудников. При подготовке к такой беседе руководителю следует изучить предложение сотрудника, того письменного документа или разговора, который состоялся, оценить в первом приближении его актуальность или новизну, своевременность, необходимость, принять решение и подготовить аргументы для отказа или, наоборот, дать добро сотруднику и определить, что требует дальнейшей проработки. Если сотрудник сам что-то не проговаривает, то нужно задавать наводящие вопросы. Важно, чтобы сотрудник все перечисленные выше правила проговорил сам. Тогда он более реалистично и критично будет относиться к своему же предложению. Обратная связь по предложениям сотрудника должна быть выстроена следующим образом. Первое. Что интересно, что такого придумал и что интересного предложил сотрудник. Второе. Что и где можно доработать. Третье. Расставить точки над «и» по поводу актуальности, реализуемости, адекватности внесенных предложений. Четвертый шаг – это вынести общий вердикт. Принимается или не принимается. Принимается сейчас или через определенный срок. И последний шаг – это договориться о тех следующих действиях, которые должен произвести сотрудник в связи с его предложением. Обратная связь по обсуждению планов сотрудника предоставляется с такой периодичностью, с какой готовятся сами эти планы. Еженедельные планы, например, менеджеров по продажам, лучше обсуждать каждую неделю в течение 5 или 10 минут для контроля, мотивации, расстановки приоритетов. А ежемесячные планы обсуждаются, соответственно, каждый месяц. Структура проведения встречи по обсуждению и утверждению плана может иметь два варианта развития событий. В первом случае, если все в плане устраивает, нужно сообщить об этом сотруднику, и если у него есть вопросы или потребность обсудить что-то важное, нужно помочь ему. И если же предоставленный план требует корректировки, то руководителю необходимо определиться, что в этом плане устраивает и можно оставить, что в плане не устраивает и нужно изменить или доработать. Затем руководитель должен инициировать обсуждение по вопросам, вызвавшим у сотрудника трудности, или подсказать источники информации, задать определенный ход мыслей сотруднику и, наконец, договориться о сроках предоставления переделанного плана. Обратная связь по обсуждению отчетов сотрудника. Минимум, что должно быть сделано, это оповестить сотрудника о том, что отчет принят успешно, и отметить наиболее выдающиеся заслуги и завоевания сотрудника. Если же отчет требует какой-то корректировки, то обратную связь по отчету сотрудника можно дать по следующей схеме. Первое, что нужно сделать, это руководитель должен сказать сотруднику о том, что его устраивает в работе, проделанной за отчетный период, что было сделано хорошо. Далее руководитель говорит сотруднику о том, что не устраивает и нужно изменить. То есть какие цели, какие-то показатели недостигнутые, в каких задачах неправильно расставлены приоритеты, где сорваны сроки, где не устраивает качество работы и так далее. А руководитель также должен обсудить с сотрудником, в чем причина того, что тот не выполнил то или иное задание, что помогает и что мешает в решении поставленных задач сотруднику, как он будет исправлять ситуацию, как достигать поставленных целей, что будет делать в будущем, чтобы не повторить подобные ошибки. И последнее, руководитель расставляет приоритеты в решении задач и промахов сотрудника. После предоставления первичной обратной связи по планам и отчетам руководителю и подчиненному необходимо проделать еще несколько шагов. Первое. Сотрудник исправляет или дополняет план или отчет с учетом обратной связи от руководителя. Второе. Руководитель изучает скорректированные документы. И третье. Руководитель предоставляет окончательную обратную связь письменно или устно. Обратно.